Оно понятно. Все хотят жить на первой, и никто не хочет на второй, третий, и тем более на тринадцатой или двадцать второй. Тогда придумали заменить порядковые номера одинаковыми или похожими определениями. Очень перспективное, весьма перспективное, крайне перспективное, вполне перспективное, перспективно перспективное и тому подобное. Каждый раз сперва начиналось что-то вроде праздника. Все ходили друг к другу в гости, встречались в клубах, делились новостями, все были рады видеть друг друга и чувствовать, что эта жизнь может быть похожей на обычную, нормальную, какая существует во всем остальном мире. Казалось бы, так и жить всегда. Но, как правило, после дня равноденствия все шло наперекосяк. Кто-то, поняв, что придется остаться в Бермуде как минимум еще на год, придумывал себе новый роскошный дом, раз уж жить тут, то красиво. Его сосед не мог допустить, чтобы рядом стоял богатый особняк, а сам он ютился в типовой хибаре и тут же воображал себе дом еще красивее и больше. Третий немедленно строил себе дворец, четвертый — целый дворцовый комплекс, а пятый — чего уж мелочить! Создавал город по своему вкусу и усмотрению, и подальше от других. Так в Бермудии опять начиналась неразбериха. Вроде бы тем, кто не желал возвращаться, не было смысла селиться в белом городе и подчиняться единому распорядку, им и так хорошо. Но они опасались, что синие этим воспользуются. Соберутся вместе, подружатся, и их объединенное воображение будет настолько сильным, что они окажутся в большинстве и победят. И прощай тогда беззаботная Бермудия, где не надо думать о пропитании, работе и других нудных вещах. И вот накануне дня равноденствия белый город, как обычно, сформировался, и в нем царила праздничная атмосфера. Звучала приятная музыка, люди ходили по улицам и улыбались друг другу, на клумбах цвели замечательные цветы. Никто не старался выделиться вычурной одеждой или модным автомобилем. Многие даже считали в эти дни неприличным демонстрировать свою ориентацию, то есть показывать, что они синие или зеленые. Но это длилось недолго. Однажды ночью кто-то развесил агитационные плакаты, поставил рекламные щиты. Слова «Останемся» и «Вернемся» появились на тротуарах, на стенах. Они даже витали в воздухе. А утром после этой ночи человек по имени Дукиш Медукиш, член ПТКХВ, выехал из своего дома в инвалидной коляске. Он попал сюда очень больным, фактически умирающим. В обычном мире он был богатым человеком, вокруг которого всегда толпились родственники, врачи, прислуга, и все желали ему скорейшего выздоровления, что Дукиш Медукиш считал насмешкой, потому что выздоровление не предвиделось. В таком состоянии он и прогуливался на своей яхте с чадами и домочадцами в начале 60-х годов 20 века. Попал в шторм. И когда напуганные родственники уговаривали его повернуть к берегу, он, наоборот, приказал капитану плыть дальше, надеясь погибнуть и перестать мучиться. Возможная гибель других его не только не волновала, но даже радовала. Из чего легко сделать вывод, что человек он был не очень хороший. «Чтоб ты пропал мысленно!» — желали ему близкие, а кое-кто, отчаявшись и вслух, того же невольно пожелали себе, ну и пропали. В Бермудии Медукиш умирал каждый день, но умереть не мог. У него все болело. Столько лет одной ногой в могиле мало кому понравится. За это время страдалец много раз заболевал дополнительно, простудой и другими обычными болезнями. Он давно бы окончательно умер, но ему не давали родственники и личный врач. Дело в том, что все они очень хотели стать богатыми, получив наследство Медукиша. Однако тут, в Бермуде, от наследства никакого толка. Все его богатство осталось в прежнем мире. Наследники надеялись вернуться вместе с ним и наверстать упущенное. Они мечтали разбогатеть в 60-х годах. Они много раз представляли это в своем воображении, поэтому остались приверженцами вещей того времени, ходили в диковинной одежде, давно вышедшей из моды, не признавали музыки и фильмов, появившихся позже, ездили в громоздких автомобилях шестиметровой длины, жили в домах с нелепыми архитектурными формами. В сущности, они имели, что хотели —